Глава 6. Хочу знать, чего хочу. И теперь мы вернемся к теме нашей женской силы. Есть еще один важный секрет, который нам позволяет всегда быть наполненной этой энергией. Это контакт с нашей второй чакрой. Чакра наслаждений. А вторая чакра – Сватхистана. Это не просто местечко на три пальца ниже пупка. Это сакральный центр, где живут наши эмоции, страсти, желания. И если у вас бывает состояние «я не понимаю, что хочу», это говорит о том, что нет хорошей связи со второй чакрой. Многие женщины сейчас испытывают регулярные сложности с тем, чего же они хотят. Потому что у них плохой контакт со Сватхистаной. И это нужно исцелять. Потому что женщина в женском состоянии с расслабленным животом и в контакте со своей второй чакрой всегда точно знает, чего она хочет. Если вы были беременны или даже просто наблюдали знакомых подружек, родственниц или знакомых в состоянии беременности, то вы наверняка знаете, что у беременной женщины никаких проблем с желаниями нет. Она точно все время чего-нибудь хочет. То соленых огурцов, то пельменей со сметаной. И обязательно перцем черным посыпать. Причем красный не подходит, только черным. Чтобы пахло именно вот так. То ей нужно мяту нюхать, то ей нужно на закат смотреть, то ей нужно сходить на выставку, созерцать какие-то картины ни с того ни с сего. И она все время в каких-то желаниях и в каждый момент совершенно точно понимает, что ей нужно. Да, она может очень быстро перехотеть. Вот она сейчас хочет, потом она может передумать, но она в каждый конкретный момент времени знает точно, что ей нужно. И я вам скажу точно, мы с вами такие же, хоть и не беременные. Мы в любую единицу времени точно знаем, чего мы хотим. При этом, когда у нас хорошо работает вторая чакра, мы можем придумать и пожелать чего-то еще нового, без всяких внутренних конфликтов. А почему она может быть не в порядке? По одной простой причине. Потому что у нас с вами есть запрет на удовольствие и наслаждение, и у нас с вами накоплено невероятное количество напряжения внизу живота. Причины напряжения – в области второй чакры. Напряжение внизу живота у нас копится прежде всего от страха, когда мы зажимаем наш живот, переживая, как бы чего ни вышло. А еще эта область нашего тела сильно связана с сексуальностью, и когда наша сексуальность расцветает, взрывается в подростковом возрасте, наши родители пугаются, они не знают, что с этим делать. И на всякий случай давят нашу сексуальность. И от этого у нас там появляется невероятное количество напряжения. Другая причина может быть неудачный сексуальный опыт. Болезненный первый опыт с мужчиной, недостаточная деликатность партнера в этом вопросе. И вот у нас там уже масса проблем. К такому зажиму у девочек может еще приводить отсутствие секса у мамы, запрет на сексуальные темы и обсуждения в семье и все такое прочее. Страх и секс вообще тесно связаны, потому что нас с 6 класса примерно пугают, как бы чего ни вышло, как бы в подоле не принесла. Нас начинают наказывать за проявление нашей сексуальности, потому что взрослые не знают, что с нами делать, как нас уберечь. Когда мы вот в таком вот цветении, тело хочет, мозгов нет, и кто угодно может нами воспользоваться. И даже если вас ваши родители не подавляли, и вы в сексе дебютировали успешно, то, возможно, у вас была такая активная сексуальность, и вы ее проявляли. А от этого очень часто у девочек возникают большие проблемы. То мальчики просто пользуются и бросают, и сердце разбито, то страх нежелательной беременности и месячных ждем каждый месяц и молимся, чтобы только не зачать в нестабильных отношениях вне брака. Это же один из самых больших женских страхов. Еще бывает, что другие девочки начинают злиться и обижаться, что ее парень на вас внимание обратил, или что все парни опять на вас запали. И бабушки у подъезда называют гулящей. И когда это случается, с одной стороны, изнутри нас распирает злость и гордость. С другой стороны, снаружи, соответственно, мы начинаем себя подавлять. Закрываем себя в присутствии и девочек, чтобы не отвергли, и мальчиков, чтобы не попользовались. Через напряжение в животе. Потому что по-другому не умеем. Наши мамы нас не научили поддержке нашей сексуальности. И она у нас либо подавлена, либо гипертрофированно выражена. Иногда посмотришь на девочку – мороз, а она на каблуках, с голыми коленками, в короткой юбке. И вот она, царевна такая, шествует в боевом раскрасе. Волосы распущены, пупок с сережкой. Она все время как на охоте, все время в соблазнении. И постоянно как бы предлагает себя всем мужчинам, которых она встречает. Это гиперфункция второй чакры, тоже перекос от недостатка знаний и контакта с собой. А кроме того, когда мы не справляемся с какими-то эмоциями и чувствами, чтобы их не чувствовать, мы начинаем их подавлять. Из тела их все равно не выбросить никуда, как бы мы ни старались. И единственный способ их подавить – это убрать подальше от сердца, которая, собственно, и переживает все эти эмоции и чувства. И единственное место, куда их можно убрать, это низ живота. Потому что наша диафрагма, как привратник, в живот всех впускает, а из живота никого не выпускает. Поэтому если мы активно начнем дышать животом, да еще с открытым ртом, то очень быстро у нас поднимется огромное количество невероятных эмоций, и случатся эмоциональные катарсисы, потому что внизу живота накоплено очень много непрожитых чувств. И вот это напряжение сковывает все у нас внизу и душит нашу вторую чакру. Она перестает работать правильным образом, зажимается, закрывается. Запреты на удовольствие. И у многих из нас есть запрет на наслаждение, потому что это стыдно, это грех, и это надо заслужить. А сейчас попробуйте честно-честно заглянуть внутрь себя и ответить себе, какие у вас взаимоотношения с наслаждением, можно ли вам наслаждаться, получать удовольствие. И я имею в виду не только и не столько секс. Есть ведь масса других наслаждений, и может всплыть, что наслаждаться вам стыдно, когда дети голодают в Африке. Нельзя, не заслужила, нечестно, потому что другие не могут себе этого позволить. Можно только тайком, из-под тишка. Не пора, это пустая трата времени. Нехорошо, надо трудиться и во всем себе отказывать. Опасно, ведь могут сглазить за то, что живешь слишком хорошо. Знакомо? Получается, такая фиговая жизнь без наслаждений, зато с чувством вины. Иногда мы, конечно, себя радуем, но в основном нам нельзя. И много-много еще запретов, от которых мы сейчас будем лечиться, девчонки. У нас полно ограничивающих убеждений, вроде того, что нельзя наслаждаться и тем более об этом рассказывать, потому что если с кем-то поделишься, то сразу что-то неприятное произойдет. И позже я вас научу работать с такими ограничивающими убеждениями, потому что они сильно и совершенно неблаготворно на вашу жизнь влияют. Возвращаемся из головы в тело, из которого мы убежали. Из-за всех этих ограничивающих убеждений, из-за напряжения внизу живота, там присутствует дискомфорт. Когда мы чувствуем дискомфорт, мы пытаемся от него уйти и диссоциируемся от своего тела, от напряжения в нем. Таким образом, приходится вылетать в голову и там жить, чтобы не было больно и неприятно. И что получается? Мы находимся в голове. И там, в голове, у нас присутствуют виртуальные удовольствия, но они нас не наполняют, они нас не насыщают, потому что подлинное удовольствие Это исключительно физическая и физиологическая категория. Она не в мозгу происходит, а в теле. Сейчас многие женщины говорят: «Я ничего не чувствую», а оказывается, что причина именно там, внизу живота. Когда мы зажимаемся там, мы становимся бесчувственными, потому что низ живота, область второй чакры, это центр удовольствия в нашем теле. Мы с вами такие существа, которые созданы для того, чтобы наслаждаться и наслаждать. Конечно, нам нужно для полного счастья еще служение, и вот когда мы наслаждаемся и наслаждаем, мы делаем из этого наслаждения ту любовь, которую дарим мужчине и миру, и тем самым служим им. Вот поэтому на второй ступени рожденной женщиной мы очень много работаем со второй чакрой, с расслаблением низа живота, с его оживлением и привнесением туда удовольствия, наслаждение. Это очень приятный тренинг, и я рада, что теперь его можно купить в записи на диске. Поделайте оттуда практики, пригодится на все 100. Там же, во второй чакре, лежат наши нежные и мягкие чувства. Когда вторая чакра правильно работает, мы становимся очень чувствительными, даже немножко сентиментальными, и это хорошо. А когда мы избегаем своей эмоциональной жизни, мы становимся полумертвыми, и тогда нам не больно. Наслаждение по праву рождения. Что самое приятное, наше наслаждение ни от кого не зависит. Если мы сейчас посидим и просто пожимаем промежность, у нас уже счастье между ног случится. Мы впадем в негу, и нам захорошеет. Мы этим очень сильно отличаемся от мужчин. Мужчины в этих вопросах очень сильно зависят от каких-то действий. Чтобы наслаждение получить, им нужно как минимум обо что-то потереться. А мы с вами без рук, без всего, можем получить очень много удовольствия, работая своими интимными мышцами. Нам вообще положено очень много удовольствия, и у нас в теле его и есть много. Мы интуитивно и подсознательно об этом знаем с детства. Вот поэтому так благотворно девочке давать все, что она просит, чтобы она воспитывалась в состоянии изобилия, чтобы она знала, что у нее все есть. А мы с вами часто живем в голове, и все женщины, кто вылетел в голову, лишают себя невероятного количества наслаждений и удовольствий, которые им положены. А поскольку мы подсознательно знаем, что нам положено много удовольствий, а фактически их не получаем, у нас случается великая обида на жизнь, стойкое ощущение, что чего-то нам сильно не додали. И мы создаем в своей жизни перепотребление как способ компенсировать недополученные удовольствия. Мы, уподобляясь мужчинам, начинаем пытаться получить извне те наслаждения и удовольствия, которые нам полагаются. И от этого мы начинаем покупать невероятное количество чего-нибудь. И обычно у женщины есть для утоления потребности в наслаждении какая-то одна тема. У кого сумки, у кого платья, у кого заколки, у кого шампунчики, у кого гели для волос, у кого лаки, у кого помады, понимаете? Мы таким образом перепотребляем что-то извне и так пытаемся компенсировать нехватку тех удовольствий, которые нам положены, и от которых мы сами отказываемся, вылетая в голову. Наша природа — это жить в удовольствии и наслаждении, и когда мы запускаем обратный процесс — и снова переселяемся из головы в наше тело, мы снова начинаем чувствовать и расслаблять себя, особенно низ живота, потому что именно там основное наше удовольствие телесное живет. Мы возвращаем себе то наслаждение и удовольствие, которое нам положено, и успокаиваемся. И нам уже не нужно себе покупать тысячи туфель. И наступает благосостояние и богатство. Богатство возможно лишь тогда, когда вы зарабатываете как можно больше, а тратите как можно меньше. Или если ваш муж зарабатывает как можно больше, а вы тратите как можно меньше. Что значит меньше тратить? Это не отказывать себе во всем. Наоборот. Просто когда вы в гармонии с собой и у вас хорошо работает вторая чакра, вы не впадаете в перепотребление. При этом у вас желания появляются вместе со средствами на их исполнение. То есть захотели вы чего-то, а мужу премию дали как раз. И вы покупаете все, что вы хотите, и делаете это разумно. Отчего бывает путаница в желаниях. Дорогие девочки, вещи – это тоже компенсация физического наслаждения, которого нам не хватает. Пока вы не привели в порядок свой живот, и пока он не стал расслабленным, вы не будете точно знать, чего вы хотите. И вам будет сложно определиться с желаниями. В этом напряжении они у вас то есть, то нет. Они у вас спутанные. То хочу я это, то не хочу. А когда что-нибудь начинает сбываться, вы сомневаетесь. Надо, не надо. Хотя в этот момент нужно уже не решать и колебаться, а нужно получать то, что вы себе нажелали, и то, что вам Вселенная наконец-то дала. И сейчас мы поработаем с нашей второй чакрой и дадим себе разрешение наслаждаться и получать удовольствие. А чтобы снять себе запрет на удовольствие, нам нужно поработать с моралью. Все запреты и условия, которые вам заповедовали родители по поводу наслаждения и удовольствия, вы можете послать подальше и забыть. Наконец, пришло то время, когда мы можем подумать о себе сами и для себя потрудиться. И мы можем себе вернуть это состояние наслаждения и удовольствия. Я сейчас не только про секс. Наслаждение – это и про то, как спокойно посидеть погреться на солнышке, и про чашечку ароматного чая, и про книжку под пледом, и про танцы на песке босиком. Это все, что нас наполняет. И чтобы наполняться, мы делаем то, от чего получаем удовольствие, и делаем это часто и много, сколько хочется. Нравится вязать – вяжем, радуем себя. Нравится рисовать – рисуем, а кому-то приятно на свечи смотреть и музыку слушать, а другая наслаждается прогулками в парке. И когда мы с вами так наслаждаемся, мы можем эту энергию переводить в физическую гармонию не только своего тела, а и окружающего нас мира. Разрешаем себе наслаждаться. Чтобы в нашу жизнь пришли наслаждения, нам нужно установить контакт со второй чакрой. Прежде всего, всеми силами расслаблять живот. Периодически спускаться туда вниманием. Есть такая чудесная практика, когда вы живете из живота. Утром встали, вышли на связь с энергетическим центром внизу живота, спустились туда своим вниманием и так живете. Подходите к холодильнику, открываете его и спрашиваете не желудок, а низ живота, где у вас матка. «Что бы такое мне покушать?» Берете еду в руки, слушаете свой живот, откликается он на это или нет. Кладете, берете другую, тоже не мозгами, а животом. И когда выбрали из живота себе еду, садитесь ее кушать и кайфуете, наслаждаетесь тоже из низа живота. И точно так же делаете уборку, идете гулять и тому подобное. Многие женщины беспокоятся, что если они начнут получать удовольствие от еды, они станут толстыми. А это совсем не так. Когда вы умеете наслаждаться, вас перестает беспокоить множество вопросов. Например, полезная ли еда, похудеете вы или потолстеете. Ваша вторая чакра через удовольствие выбирает именно то, что вам лучше всего будет съесть. И очень полезно целые дни посвящать тому, чтобы исследовать себя. Что вам доставляет удовольствие, что вас радует и что с вами при этом происходит? И когда вы себя понимаете и разрешаете себе получать удовольствие не только от еды, а еще и от многих других вещей, то вы перестаете от еды зависеть. Грех чревоугодия – это когда вы привязаны к еде. когда вы ей придаете больше значения, чем она этого достойна. В наслаждении от этой привязанности легко освободиться. Так что тем, кто этим озабочен, особенно важно развить связь со второй чакрой. Прекрасный способ раскрыть возможности второй чакры – танец живота. Это лучшая практика для реанимации центра наслаждения. В восточных танцах есть два аспекта. Внешний аспект – когда танец делается для того, чтобы произвести впечатление. Внутренний аспект – это танец как состояние. Если мы танцуем только для того, чтобы произвести впечатление на зрителя, то мы мало взаимодействуем со второй чакрой. Но можно исполнять восточный танец как внутреннюю практику и очень глубоко чувствовать все ваши состояния. И в процессе у вас очень хорошо налаживается умение понимать, чего же вы хотите. Вот здесь и сейчас – какую конкретно хочется еду, какую одежду, куда поехать отдохнуть, на какой спектакль сходить. И с этих пор у вас не будет никаких проблем с конкретными желаниями и никаких мук выбора. Творим свой мир. Мы с вами уже научились мечтать. А дальше мы будем с вами прямо из этих мечтаний создавать свой мир, в котором мы хотим жить. Придумаем его во всех подробностях, визуализируем в образном пространстве внутри нас. И потом будем регулярно вызывать в себе этот образ. Станем направлять туда свое внимание и мечтать об этом мире и желать оказаться в нужное время, в нужном месте, чтобы это все сбылось. Каждая из вас в этом чудесном мире окажется, я вам обещаю. Специально для этого ничего не нужно делать. Единственное, что нужно, делать выборы, с которыми соглашается ваш внутренний энергетический центр. Получать вот эти «да»-ответы и им следовать. А путеводным клубочком в вашем путешествии в этот дивный новый мир будет как раз тот образ, который хранится внутри вас. Он вас и приведет, куда вам нужно. Поэтому я вас снова приглашаю пойти в главу энергетических практик. Вспомнить практику мечтателя и ее в свое удовольствие поделать. Учитесь мечтать сейчас, до того, как ваш мир начнет проявляться вокруг вас. Чтобы все произошло так, как мы хотим, нам нужно умение визуализировать и удерживать в фокусе внимания желаемый образ. Это очень важно. Давайте теперь разберемся, как вам лучше всего создавать новый мир, новую реальность, новую систему. Тут подойдет простой пример. Хороший военачальник никогда не идет в гущу боя, потому что если он будет носиться на передовой, он не сможет увидеть картину в целом и некому будет управлять всеми процессами, происходящими на поле битвы. Поэтому полководцы обычно занимают место, откуда все видно и где они сами не сражаются, а только управляют со своего кресла всеми событиями. Точно так же ведут себя хорошие руководители. Они ничего не делают, кроме того, что сидят и руководят. То есть внешне они пассивны, клиентам не названивают, станки сами не включают, товары в багажнике не возят, зато внутренне они активны. Именно их решения влияют на то, что происходит вокруг. И тут мы вспоминаем о том, что женщина вообще пребывает во внутренней активности и внешней пассивности. Это очень важный постулат. Если мы хотим управлять нашей жизнью и при этом оставаться в женском, то нам нужно свернуть свою активность вовнутрь, а внешне замереть, успокоиться, расслабиться и стать пассивными. Тогда по закону сохранения энергии она начнет переходить из вашего активного внутреннего центра наружу. Мы просто отдаем эту свободную кинетическую энергию миру. И он начинает под ее влиянием меняться. При этом к нам снаружи вовнутрь в это время перетекает ментальная энергия. И используя ее, мы начинаем думать, хотеть, воображать и получать желаемое. Снаружи это выглядит так. Мы спокойны, ничего не предпринимаем и совершаем только необходимый минимум действий. И тогда начинается магия преображения. Мысли материальны, они материализуются. И если мы очень честно посмотрим на тот мир, в котором мы живем сейчас, то очевидно будет, что именно его мы и сотворили с помощью своих мыслей, образов и выборов. То, что есть у нас сегодня, это результат того, о чем мы думали, на что направляли внимание. И если то, что у нас есть, не очень нам нравится, это означает только, что мы, создательницы своей реальности, часто думали о негативном, много беспокоились или тревожились. Словом, фиксировали внимание и воображение на негативных исходах. Это и воплотилось. Все страхи, тревоги и сомнения стали тем материалом, из которого вы с помощью ментальной энергии выстроили то, в чем живете сегодня. Если вам свойственно позитивно смотреть на мир, я уверена, что ваша жизнь вас вполне устраивает. Это прямо связанные вещи, особенно для женщин. Мужчине в ситуации очень сложно сохранять внешнюю пассивность. Они же активные существа изначально. Если ситуация какая-то возникла, им нужно куда-то пойти, что-то сделать, договориться. Вслушиваться в ситуацию им непросто. А мы с вами устроены так, что нам очень легко замереть и свернуться внутрь. Тогда мы можем с помощью ментальной активности, практически не проявляясь вовне, создавать такую реальность, которая нам нужна. И чем больше мы фокусируемся на желанных нам образах, тем быстрее они реализуются. Весь вопрос только в том, что у нас оказывается в фокусе внимания. Вести из мира. Знаки имеют значение. Есть еще одно важное свойство, которое вырастает из нашей пассивности в управлении системой нашей реальности. Это восприимчивость, умение брать, что приходит, принимать все это, переваривать и осознавать. Если мы пребываем в активности, брать нам некогда. Мы энергию свою куда-то безостановочно инвестируем, распространяем, обмениваем. И в этот момент становимся дающими. Мы не можем наполниться, мы постоянно что-то выдаем вовне. И поэтому не настроены в таком состоянии на принятие, на получение знаков. Мы их просто не пропускаем внутрь. А как только мы выходим в женское, мы обнаруживаем, что вокруг множество знаков, которые нас направляют по верному для нас пути, который приводит нас к нашим желаниям, и мы получаем все, что хотим. И вот мы с вами узнали, как наслаждение связано с наполненностью, как важны знаки, как создавать свой новый мир, полный сбывшихся мечтаний. Давайте же наслаждаться. И вот вам домашнее задание. Я приглашаю вас завтра посвятить день тому, чтобы получать разные удовольствия, чтобы исследовать себя, узнать, от чего вам хорошо. Проживите жизнь так, чтобы как можно большее количество времени наслаждаться тем, что с вами происходит. Я в вас верю, мои хорошие. У вас получится. Ответы на вопросы по теме. Вторая чакра и наполненность. Вопрос. Как проявлять активную вторую чакру, если другим женщинам это не нравится? Наталья Покатилова. Когда у вас вторая чакра не просто активна, а сбалансирована, вы туда не рветесь и никого активно не завоевываете, и на охоту не идете, и на абордаж никого не берете. При сбалансированной второй чакре у вас есть устойчивое внутреннее состояние сексуальности, которое мужчины считывают безусловно. Если у вас там избыток энергии образуется, то вы поднимаете эту энергию в свое сердце. Мы этому учимся на курсе «Рожденная женщиной». Еще у вас должна быть определенная этика, когда вы не коммуницируете без спросу с мужчинами своих подруг. Например, вы хотите, чтобы что-то он сделал. Вы спрашиваете у подруги, можно ли попросить ее мужа сделать что-то. Вы признаете право ее первенства, и когда она не против, вы общаетесь с ее мужчиной. Хорошо, когда вы направляете свою энергию не на занятых, а на свободных мужчин. Иначе у вас будут конкурентные игры с женщинами. и вы туда много сил будете вкладывать напрасно. Вопрос. Расслабленный живот, проработанный центр второй чакры и хорошо накачанный пресс друг другу мешают? Наталья Покатилова. Нет, не мешают. Пресс отвечает за эластичность мышц, а хорошо проработанный центр внизу живота дает им расслабленность. Мышцы могут быть расслабленными и эластичными одновременно. Но когда мы качаем пресс, мы можем спазмировать мышцы, если перестараемся. И поэтому важно делать дополнительные упражнения на расслабление. Вопрос. Во время родов у меня был критический момент, и чтобы меня спасти, удалили матку. Если у меня нет матки, будут ли на меня влиять практики второй чакры? Наталья Покатилова. Да, будут. Просто при отсутствии матки некуда складывать энергию. То есть все процессы у вас идут, как и у всех. Но аккумулятор поменьше, копить негде. Поэтому вам особенно важно, чтобы женская энергия поступала без перебоев. И нужно все время поддерживать в себе это состояние. Другие девчонки могут энергию в матке накопить и ничего долго не делать. А вам, возможно, нужно практики делать регулярно и следить за этим специально. Не делать долгие перерывы. Вопрос. А практики расширения энергетического объема связаны с наслаждением и развитием второй чакры? Наталья Покатилова. Связаны, конечно. Чем больше объем вам доступен в области второй чакры, тем легче вам быть расслабленной. Живот наполненной женщины обычно не зажат, он легко расслабляется. Чем больше у вас свободной энергии, тем лучше вы можете себя напитывать. Так что с каждой практикой, с каждой женской радостью и удовольствием вы прибавляете себе женской силы. И наоборот, ваша женская сила дает вам возможность максимально наслаждаться жизнью. Так что делайте первые шаги, и вы увидите, как быстро вы сможете получить доступ к вашей силе. Вопрос. У меня есть стойкое ощущение, что мне нельзя наслаждаться. А надо только терпеть и ничего не ожидать. Что мне с этим делать? И возможно ли вообще это изменить? Наталья Покатилова. Изменить можно, конечно. Причины запретов на наслаждение, как я уже упоминала, часто лежат в нашем детстве. Я не знаю, что ваши родители вам говорили, но вот мой папа, у него была такая крылатая фраза, которая мне запомнилась. Она звучала так. «У тебя, Наташа, запросы аховские. Всегда, когда я что-нибудь просила, а он был не в настроении в моем раннем детстве, я слышала эту фразу. А моя мама на мои просьбы мне говорила, что мы не можем сейчас себе этого позволить». И вот эти две фразы довольно сильно на меня влияли, а я их даже не замечала. Мне подруга помогла их увидеть в моей жизни. Она мне что-то рассказывала про изобилие, наслаждение, а я даже не осознавала, что я эти фразы сама себе говорю в ее присутствии, возражаю, то есть. Оказалось, что эти давние ограничивающие убеждения впечатались в мой мозг очень глубоко. Когда мы маленькие, мы их воспринимаем совершенно без цензуры. И они становятся частью нашего мира, поэтому мы будем дальше много работать с внутренним позволением, чтобы ваши запреты перевести в убеждения, которые, наоборот, способствуют исполнению желаний и получению тех благ, которые вы хотите. И кроме того, мы еще с вами будем говорить, разбираться и работать со знанием изобилия, с состоянием изобилия, с ощущением изобилия в своей жизни. Поэтому немножко терпения. Вопрос. Я засыпаю, когда начинаю работать со второй чакрой. Не могу ни одну практику до конца довести. Это нормально? Наталья Покатилова. Конечно. Знаете, почему вы засыпаете? Потому что вы перегружены, и вы очень давно не отдыхали. А когда вы начинаете погружаться в тело, и вы чувствуете, что у вас происходит наполнение, вы попадаете в покой и негу, расслабляетесь. И первое, что делает ваше тело, когда вдруг такое случилось, засыпает. Это нормально. Значит, ложитесь и спите, и насладитесь сном. Иногда нам, женщинам, нужно спать невероятное количество времени, чтобы просто отоспаться за все эти годы, когда мы себя нещадно гоняли. Я это помню из своего опыта. Я, наверное, полгода спала, когда начинала активно работать с женскими практиками и сдвигаться в женский полюс. У меня энергии хватало только на то, чтобы отсыпаться. В такие периоды организм берет свое и исцеляет, пока мы спим, энергетическое истощение и убирает стресс, который мы ему создали, пока пытались жить в женском теле по мужским стандартам и принципам. Не волнуйтесь, когда вы выспитесь как следует, у вас первым делом организм вспомнит про наслаждение и начнет их просить. И тогда вы перейдете к практикам второй чакры, и у вас они хорошо пойдут. Вопрос. Я заметила, что когда я делаю женские практики для развития второй чакры, на меня обращают внимание мужчины, но почему-то типа охранников и выпивших прохожих. О чем это говорит? Наталья Покатилова. Это говорит о том, что процесс движется в верном направлении. Чакра заработала. Энергия пошла. И первыми на такое часто реагируют мужчины, у которых ослаблен контроль. Всякие дворники, охранники и пьяненькие прохожие. Нужно продолжать делать практики второй чакры, и скоро другие мужчины тоже начнут реагировать. Это нижний уровень мужчин среагировал. И если вы продолжите, вы увидите, как вас начнут замечать и наслаждаться вашим присутствием в их жизни все более и более качественные мужчины. И одновременно нужно работать с чувством собственного достоинства, чтобы нижний эшелон мог только смотреть и затаивать дыхание, а выражать свое восхищение не мог даже помыслить. Вопрос. Многие наставники, которые преподают женские темы, говорят, что неправильно просто наслаждаться и ждать замужества или сбывания своих желаний. Надо трудиться и служить. Как это совместить с важностью проработки второй чакры? Наталья Покатилова. А здесь нет противоречий. Я догадываюсь, что имеют в виду ваши наставники. Наслаждаться и ждать замужества – это хорошо. Но нужно еще что-то делать, чтобы душа развивалась и росла. Наше наслаждение, наполнение, наша женская сила всегда просятся, чтобы мы их применили для других существ. Женщина деградирует, если ни о ком не заботится. Поэтому будет правильно поступать так. Наслаждаться, активно развивать вторую чакру, практиковать все женские практики, ждать замужества и одновременно начинать заботиться о кошках, собаках, о детях в детдоме и еще ком-нибудь, кому нужна забота. Например, можно готовить кушать, кормить сотрудников на работе. Это тоже даст наслаждение, потому что вы в виде любви выпустите в мир то, что ваша вторая чакра накапливала.